Глава 2. Искусные методы обучения. Упая. В великом городе Вайшали пребывал старший по имени Вималакирти, принесший подношение бесчисленным Буддам и глубоко насадивший все благие корни. Достигнув таким образом устойчивой невозмутимости, несозданного. Его беспрепятственная сила речи позволяла ему странствовать повсюду, используя свои сверхъестественные силы для обучения других. Он достиг абсолютного контроля над добрыми и злыми влияниями Дхарани, реализуя тем самым неустрашимость. Так, что он одолел все страсти и демонов, прошел все труднопроходимые врата Дхармы к просветлению, отличился в мудрости совершенства Пражни Прамита и был таким образом глубоко сведущ во всех искусных методах упая, учения, исполняя тем самым все великие обеты Бодхисаттвы. Он досконально знал умственные склонности живых существ и мог различить их разнообразные духовные корни, ибо долгое время он шел путем Будды, и его ум был безупречен. Поскольку он понимал Махаяну, все его действия были основаны на правильном мышлении. Когда он пребывал в вызывающем трепет величии Будды, его ум расширялся, подобно огромному океану. Его прославляли все Будды и почитали Индра и Брахма, так как он был нацелен на спасение людей. Он для выполнения этой задачи оставался в Вайшали. Свои неисчислимые богатства он употреблял на поддержку бедных. Он соблюдал все правила нравственности и дисциплины, чтобы устранить омрачение тех, кто нарушил обеты. Свое большое терпение направлял на обучение тех, кто позволял возникнуть гневу и ненависти. Обучал усердию и преданностью тех, кто был небрежен. Применял безмятежность для остановки возбужденных мыслей и прилагал окончательную мудрость, чтобы уничтожить неведение. Хотя он носил белые мирские одежды, он соблюдал все правила сангхи. Будучи мирянином, был свободен от всех привязанностей к трем мирам, желания, формы и бесформенности. Хотя был женат и имел детей, был прилежен в своей практике чистой жизни. Будучи домохозяином, с радостью уступил бразды управления домашним хозяйством. Хотя носил украшения и драгоценности, украсил свое тело великими духовными характеристиками. Хотя он ел и пил, как другие, он восхищался, вкушая аромат созерцания. Когда приходил в игорный дом, он всегда старался наставить и освободить людей, пребывающих там. Он принимал еретиков, но никогда не сходил с истинного пути. Хотя знал светскую литературу, всегда испытывал радость в Дхарме, Будды. Всякий, кто встретился с ним, оказывал ему уважение. Он поддерживал истинное учение и наставлял старых и молодых. Хотя временами в его мирской деятельности к нему поступал доход, он относился к нему спокойно. В то же время, когда он прогуливался по городу, ему всегда удавалось обратить других к Дхарме. Приступая к делам управления, он всегда защищал других от несправедливости. Присоединяясь к философской беседе или собранию, он вел других к Махаяне. При посещении школы он посещал учеников. Войдя в публичные дома, он разоблачал грех сексуальной привязанности. Появляясь в таверне, оставался верным своему правилу воздерживаться от употребления спиртного. Среди старших он был наиболее почитаем, ибо обучал их благородной дхарме. Среди упасаков он был наиболее уважаемым, ибо он учил их, как устранить все желания и привязанности. В среде правящих классов его более всех почитали, ибо он учил их терпимости. Среди брахманов ему оказывали наибольшие почести, поскольку он учил, как смирить гордость и победить предубеждение. И в кругу государственных лиц он был наиболее уважаем за то, что он учил их исполнять закон. Принцы глубоко уважали его, поскольку он учил их верности и сыновьему благочестию. Во дворце его почитали, ибо он научил прислуг честности. Среди простых людей его уважали, так как он побуждал их развивать всяческие похвальные добродетели. Брахмадевы почитали его за то, что он склонял богов к реализации просветленной мудрости. Среди 33 небожителей Индры он был наиболее уважаем, поскольку раскрыл им непостоянство всех вещей. Сходилакапал его почитали, ибо он защищал все живые существа. Таким образом, для обучения живых существ Вималакирти использовал искусные методы – упая, коим нет счета. Теперь, применив упаю, он казался больным, и вследствие его недомогания цари, министры, старшие упасаки, брамины и другие, а также принцы и высокие чиновники, всего числом в много тысяч, пришли справиться о его здоровье. Итак, Вималакирти явился в своем больном теле, чтобы принять всех и растолковать им дхарму, сказав: «Добродетельные, человеческое тело непостоянно, оно не крепко и недолговечно, оно распадается и, следовательно, ненадежно. Будучи объектом всякого рода недугов, оно причиняет беспокойство и страдания. Достойные, все мудрые люди полагаются на это тело, которое подобно массе пены, неосязаемой на ощупь. Оно подобно пузырю и не живет долго. Оно похоже на пламя и является продуктом жаждания любви. Словно банановое дерево, оно полое внутри. Оно подобно иллюзии, порожденной и искаженной мыслями. Оно как сон, построенный ложными взглядами, подобно тени и обусловлено кармой. Тело это напоминает эхо, ибо является результатом причин и обстоятельств. Оно словно парящее в небе облако, готовое рассеяться в любой момент, как вспышка молнии, ибо не сохраняется и на срок одной мысли. Нет ему владельца, ибо оно подобно земле. Оно свободно от эго, так как подобно огню, убивающему себя. Приходящее, словно ветер. Оно не человек, ибо подобно воде. Нереально и в своем существовании зависит от 4 элементов. Пусто, не будучи ни эго, ни его объектом. Оно без знаний, подобно траве, деревьям и глиняным черепкам. Не первичный двигатель, но движимо ветром страстей. Оно загрязнено и полно нечистот. Ложно, и хотя его купают, омывают, одевают и питают, в конце оно распадается и умирает. Оно есть скорбь, будучи предметом всякого рода недугов и страданий, подобно иссохшему роднику, ибо его преследует смерть, неустойчиво и скоро уйдет. Сходно с ядовитой змеей, смертельным врагом, временным конгломератом, безлежащий в основании реальности, поскольку состоит из 5 сканх, 12 входных дверей, 6 органов чувств и их объектов, и 18 областей чувств, 6 органов, их объекты и их восприятие. Достойнейшие, при таком отталкивающем человеческом теле вам следует искать тело просветления. Почему? Потому что тело Будды называется Дхармакайей, результат безграничных заслуг и мудрости, результат дисциплины, медитации, мудрости, освобождения и совершенного знания освобождения, результат любящей доброты, сострадания, радости и беспристрастности, следствие 6 совершенств или парамид, даяние, дисциплины, терпение, усердие, созерцание и мудрости и следствие соответствующего учения, упая, 6 сверхъестественных сил, 3 прозрений, 37 ступеней, просветления, безмятежности, проникновения, 10 трансцендентальных сил, дашабала, 3 видов неустрашимости, 18 непревзойденных качеств, просветленного, устранение всех злых и исполнение всех добрых деяний, правдивости и свободы от неустойчивости и несдержанности. Итак, неисчислимые разновидности чистоты и ясности порождают тело Тадхагаты, благородные Если вы хотите реализовать тело Будды, чтобы освободиться от всех недугов житейского существования, вам следует установить свои умы на поиски высшего просветления Ануттара Самьяк-самбодхи. Таким образом, старейший Вималакирти толковал Дхарму всем пришедшим справиться о его здоровье, побуждая бесчисленных посетителей искать высшего просветления –